кустарниками, около домов, в садах и огородах. Это многолетнее серо-войлочное от звездчатых волосков травянистое растение с корнями толщиной до 1,5 сантиметра. Стебель прямой, высотой до 1,5 метров. Нижние листья угловато-пятилопастные, верхние трех-семилопастные. Цветки розовые, плод сухой. Состоит из 20-23 семянок, по форме калачик. По своим ботаническим признакам и фармакологическим свойствам хатьма близка к алтею. Подобно алтею, в хатьме тюринской также много слизи, но отвар корней этого растения отличается от отвара корней алтея более темным цветом. Основное действие на организм лекарственных веществ, содержащихся в хатьме, обволакивающее, противовоспалительное в особенности и смягчающее. При заболевании органа дыхания хатьму тюринскую применяют как отхаркивающее средство. Препараты из корня хатьмы употребляют при катаральных явлениях дыхательных путей, при кашле и желудочно-кишечного тракта, при поносе. Вообще, лекарственные препараты из корня хатьмы действуют на организм подобно препаратам из корня алтея. Поэтому, если нет корня алтея, его можно заменить корнем хатьмы. Способы применения. Отвар слабый. 8,0 на 200,0. По 1 столовой ложке детям по чайной ложке 3-4 раза в день. Порошок. В народе для полоскания слизистых оболочек носа, рта, половых органов отвар корня часто заменяют порошком корня, который разводят теплой водой, чтобы он принял вид жидкой сметаны. Перед употреблением разведенный порошок следует процедить. Номер 198. Хвойник двуколосковый или обыкновенный, эфедра обыкновенная, кузьмичева трава, наседник, стоузельник, калмыцкий ладан, степная малина, берючие ягоды. Это семейство хвойниковых. С лечебной целью используют траву, тонкие зеленые ветки. Растет в меловых горах, степи, известковых и песчаных склонах, при приморских песках. Хвойник двуколосковый – это сильно ветвистый двудомный кустарничек, 15-40 см высотой, с ползучим корневищем и укороченным стеблем, с темно-серой корой. Ветви прутьевидные, членистые, с тонкими продольными бороздками, немного шероховатые, желтовато-зеленые. Листья чешуйчатые, супротивные, сросшиеся у основания. Цветки мелкие, однополые, собранные в небольшие колоски. Мужские колоски одиночные, на ножках или почти сидячие. Женские – на коротких ножках, одиночные или собранные в пучки. Плоды по форме напоминают ягоды, очень сочные, кирпично-красные. Семена с кожистой кожурой. Цветет в мае-июне. Плодоносит в июле. Собирают траву не раньше августа. Сушить ее можно на солнце. Все растение ядовитое, поэтому необходима строжайшая дозировка. Название кузьмичева трава особенно популярно и дано ей народом по отечеству Федора Кузьмича Муховкина, крестьянина села Беловатого Бузулукского уезда Самарской губернии, впервые в России в 1889 году открывшего ее противоревматические, отчасти и противодизентерийные действия на организм человека. Но хвойник...